Макфероны. В промежутке между Рождеством и Новым годом занятий в школе не было. Виктория Рубидо оставалась за городом, в старом доме у проселочной дороги с братьями Макферонами, и время тянулось медленно. Кое-где на земле лежал грязный лед, погода стояла холодная, температура не поднималась выше точки замерзания воды, ночи были морозные. Девушка сидела дома, читала популярные журналы, пекла на кухне, а братья приходили и уходили, кормили сеном скот, рубили лед в поилках и пристально следили за протеканием беременности у двухлетних телок, поскольку с ними всегда больше всего проблем при отеле, а потом возвращались на кухню с фермы или пастбищ, заледеневшие, полузамерзшие, со слезящимися голубыми глазами и красными, будто обожженными щеками. В доме Рождество прошло тихо, и никаких особенных планов на Новый год не было. К середине недели девушка начала все больше задерживаться в своей комнате. Просыпалась поздно, а по вечерам долго слушала радио, причесывалась, читала о младенцах, думала и писала что-то в дневнике. Братья Макфероны не знали, как понимать такое поведение. Они привыкли к ее школьной рутине, когда она вставала, завтракала с ними каждое утро, а затем уезжала в школу на автобусе, позже приезжала с уроков, и когда они возвращались вечером домой, сидела в гостиной, читала какой-нибудь журнал или смотрела телевизор. Беседы с ней им теперь давались легче, вместе они вспоминали случившееся за последние дни и находили в этих событиях то, что было интересно им всем. Поэтому братьев встревожило, что она стала много времени проводить одна. Они не знали, что она делает в своей комнате, но и спрашивать не хотели. Считали, что не вправе задавать ей вопросы, и вместо этого они начали беспокоиться. В конце недели, вечером, когда они возвращались домой в пикапе, Гарольд сказал: «Тебе не кажется, что Виктория в последнее время грустная и несчастная?» «Да, я заметил. Она допоздна залеживается в постели. Это во-первых». «Может, это нормально», — сказал Реймонд. «Юным девушкам это может нравиться по природе». «До полдесятого утра?» «Я на днях вернулся зачем-то в дом, и она только вставала». «Не знаю», — откликнулся Реймонд. Он взглянул на дребезжащий капот пикапа. «Может, ей просто скучно и одиноко?» «Может», — согласился Гарольд. «Но раз так, не уверен, что это хорошо для ребенка». «Что нехорошо для ребенка?» «Чувствовать себя одинокой и печальной. Вряд ли ему это на пользу. А еще не ложиться допоздна и спать все утро». «Что ж», — сказал Реймонд, — «ей же нужно высыпаться. Ей нужен правильный сон. Вот что ей нужно — спать в правильные часы». «А ты откуда знаешь?» «Я не знаю», — признал Гарольд. «Никак проверенный факт. Но взять двухлетнюю телку, у которой будет теленок. Вот она не спит по ночам, беспокойная, топчется». «Ты о чем это говоришь?» — возмутился Реймонд. «Это-то тут каким боком?» «Я тут подумал на днях о сходстве между ними. И та, и другая молоды, обе живут за городом, и только мы за ними присматриваем. У обеих впервые будет ребенок, только подумай». Реймонд взглянул на брата в недоумении. Они подъехали к дому и остановились на изрытой шинами площадке перед проволочными воротами. «Черт возьми!» — сказал он. «Это же корова! Ты говоришь о коровах!» «Я просто сравнил, вот и все», — сказал Гарольд. «Сам подумай». «Ты говоришь, что она корова! Вот ты что говоришь! Ничего я такого не говорил! Она девушка, ради всего святого! Она не корова! Нельзя сравнивать девушек и коров! «Я только предположил», — защищался Гарольд. «Чего ты так взвился из-за этого?» «Мне не нравится, что ты называешь ее тёлкой!» «Я вообще такого не говорил! Не сказал бы, даже если бы мне приплатили!» «А звучало именно так, будто сказал!» «Я просто подумал, вот и все», — сказал Гарольд. «Ты что, никогда ни о чем не думаешь?» «Да, иногда думаю». «Ну и?» «Но я не обязан об этом говорить». «Только потому, что я о чем-то подумал». «Ладно, я сказал, не подумав. Пристрелишь меня сейчас или подождешь темноты?» «Я тебе об этом заранее сообщу», — сказал Реймонд. Он посмотрел в боковое окно в сторону дома, где в сгущавшихся сумерках горел свет. «Думаю, ей просто скучно. Тут нечего делать. Ни школы. Ничего другого. «Похоже, у нее нет друзей, с кем она могла бы поболтать», — подхватил Гарольд. «Это уж точно». «Нет, и ей некому звонить, и никто не звонит ей», — добавил Реймонд. «Может, нам стоит звать ее иногда в город, в кино? Что-то в этом духе?» Реймонд посмотрел на брата. «Ты меня порой поражаешь». «А что теперь не так?» «Что, хочешь сходить в киношку? Ты хоть представляешь, как это будет выглядеть? Голливудский актер будет жарить какую-то голую девчонку на экране, а мы сидим такие, едим соленый попкорн, наблюдаем за ним, и она рядышком». «Ну да». «Ну да!» «Ладно», — сдался Гарольд. «Тогда ладно». «Нет, сэр», — продолжил Реймонд. «Не предполагал, что ты такое захочешь». «Но богом клянусь, надо что-то делать», — сказал Гарольд. «С этим я не спорю». «Что ж, надо, будь мы прокляты». «Я же сказал, что я в курсе», — оборвал его Реймонд. Он потер руки, положил их между колен, чтобы согреться. Руки были красные, в мозолях и трещинах. «На мой взгляд, недавно мы сделали это», — продолжил он. «Или что-то в этом духе. Тем вечером, когда завели с ней беседу о рынке. Говорю тебе, похоже, будто мы чиним одно, и тут же выскакивает что-то новое. Будто с юной девушкой вроде нее... ничего нельзя исправить насовсем». «Я понимаю, о чем ты», — согласился Гарольд. Братья в задумчивости смотрели на дом. Он был старым и ветхим, краска с него почти вся облезла. Окна верхнего этажа безучастно смотрели вниз. Возле дома ветер трепал и качал голые вязы. «Но скажу тебе кое-что», — проговорил Гарольд. «Теперь я начинаю чуть больше ценить людей с детьми. Это только со стороны кажется просто». Он взглянул на брата. «Думаю, это правда», — продолжал он. Реймонд все еще смотрел в сторону дома и не отвечал. «Ты меня слушаешь? Я ведь с тобой разговариваю». «Я тебя слышал», — ответил Реймонд. — «Ну и? Ты ж не отвечаешь». — «Я думаю». — «Что, не можешь думать и говорить одновременно?» — «Нет, не могу», — сказал Реймонд. — «Не о таком. Это требует моего полного внимания». — «Ну, тогда ладно», — смирился Гарольд. — «Продолжай думать. А я заткнусь, раз так надо. Но хорошо бы кто-то из нас придумал что-нибудь побыстрее. Она все время сидит в спальне. Это вряд ли ей на пользу. И ребенку, которого она носит». Тем же вечером Гарольд Макферрен позвонил Мэгги Джонс. Братья решили, что это должен сделать он. Он позвонил уже после того, как девушка ушла в свою спальню и закрыла дверь. Когда Мэгги сняла трубку, Гарольд спросил у нее: «Если бы тебе требовалось купить кроватку, куда бы ты поехала?» Мэгги помолчала, потом сказала: «Видимо, это один из братьев Макферонов». «Верно, тот, что покрасивее и поумнее». «Что ж, Реймонд, — сказала она, — рада, что ты позвонил». «Это не так смешно, как тебе кажется», — ответил Гарольд. «Нет?» «Нет, не смешно. Неважно, что скажешь. Где бы ты купила кроватку, если бы тебе было нужно?» «Я так понимаю, вы не про кукурузную кроватку, решетчатое хранилище для кукурузных початков. Об этом вам меня спрашивать не нужно». «Точно. Наверное, я поехала бы в Филлипс. Там есть универмаг, а в нем детский отдел». «Это где?» «На площади, напротив суда». «С северной стороны?» «Да». «Ладно», — сказал Гарольд. «Как поживаешь, Мэгги? У тебя все хорошо?» Она рассмеялась. «У меня все нормально». «Спасибо за информацию», — сказал он. «Счастливого Нового года тебе!» И повесил трубку. Наутро братья Макфероны, поработав, вернулись в дом около 9 часов, закутанные от холода, постучали ботинками на крылечке, сняли толстые шапки. Они намеренно подгадали время возвращения, когда девушка сидела в столовой и завтракала в одиночестве. Она оглянулась на них, когда они топтались в дверях, и они вошли и сели напротив. Она все еще была во фланелевой ночнушке, толстом свитере и в чулках, а ее волосы блестели в лучах зимнего солнца, светившего в незашторенные южные окна. Гарольд откашлялся. «Мы тут подумали», — начал он. «О!» — откликнулась девушка. «Да, мэм, мы подумали. Виктория, мы хотим взять тебя в Филлипс за покупками, если ты не против, если у тебя нет других планов на день». Это объявление ее удивило. «А зачем?» — спросила она. «Проветриться», — сказал Реймонд. «Развлечься. Не хочешь? Мы подумали, что тебе будет приятно выбраться из дома». «Нет, в смысле, а что мы будем покупать?» «Разное для ребенка. Тебе не кажется, что малышу, которого ты носишь, нужно место, куда преклонить головку?» «Да, наверное». «Тогда нам лучше добыть для него что-нибудь». Она взглянула на него и улыбнулась. «А если будет девочка?» «Тогда, наверное, нам придется ее оставить и постараться извлечь пользу из этого невезения», — ответил Раймонд. Он скорчил серьезное лицо. «Но маленькой девочке ведь тоже нужна кроватка. Разве маленькие девочки не устают?» Они выехали около 11 утра, после того, как Макфероны закончили кормить скот. Братья вернулись домой, помылись, переоделись в чистые брюки и рубашки, и к тому времени, когда они надели серебристые ковбойские шляпы ручной работы от Бейли, которые носили только в городе, девушка уже ждала их, сидя за кухонным столом в зимнем пальто с красной сумочкой через плечо. Они вышли на улицу в ясный холодный день, уселись в пикап, девушка села посередине, укрыв колени одеялом, а старые бумаги и чеки, плоскогубцы, тестеры для определения напряжения и грязные кружки из-под кофе катались по приборной панели туда-сюда на каждом крутом повороте, пока они ехали на север от Холта. Проехали через город под новой водонапорной башней и продолжили путь по плоской, припорошенной снегом равнине. Пшеничная стерня и кукурузные стебли чернели на мерзлой земле, а озимые проглядывали на засеянных полях зелеными изумрудами. Разок они увидели одинокого койота, размеренно бегущего по полю, Его длинный хвост развивался, как шлейф дыма. Затем он заметил пикап, остановился и снова побежал, но уже во весь опор. Пересек шоссе и ударился о проволочный забор. Его тут же отбросило назад, но он подпрыгнул и снова ударился о забор и, наконец, в панике перебрался через него, как человек, и побежал дальше по открытой местности, пересекая равнину по другую сторону дороги, ни разу не остановившись и даже не помедлив, чтобы оглянуться. — С ним все хорошо? — спросила девушка. — Похоже на то, — ответил Реймонд. — Пока кто-то за ним не погонится, — добавил Гарольд. — Не припустит за ним на пикапе с собаками и не пристрелит. — Так делают? — Делают. Они ехали дальше. По песчаной равнине были разбросаны одинокие дома с амбарами и хозяйственными постройками. Вдали виднелись лесополосы, указывающие, что там тоже когда-то были или еще остаются фермы. Миновали ферму рядом с шоссе, с загонами для лошадей и красным сараем, где хозяин на протяжении 1/8 мили забора украсил столбы, нахлобучив на них старые ковбойские сапоги. У Ред Уиллоу они повернули на запад и поехали дальше, мимо деревенской школы в Лоунстар и пшеничных полей, а потом поднялись на холм, откуда открывался вид на долину реки Саут-Плат, широкую, заросшую деревьями, с далекими утесами на другом берегу, с городом, раскинувшимся внизу. Они притормозили на спуске, пересекли федеральное шоссе и въехали в дальние окраины Филлипса. Было уже 1:30. Они припарковались у тротуара напротив здания суда, вошли в местную кафешку, чтобы пообедать, сели за столик с зеленой скатертью. Суета полудня уже стихла, они были единственными посетителями. Женщина, отдыхавшая и курившая за стойкой, встала и принесла им бокалы с водой и меню. Девушка заказала сэндвич с жареным сыром и томатный суп. Реймонд сказал ей: «Лучше возьми что-то еще. Не возражаешь, Виктория? До ужина еще далеко». Девушка попросила еще стакан молока. «Принесите большой стакан, пожалуйста, мэм», — уточнил Реймонд. «А что насчет вас, джентльмены?» — спросила официантка. Братья Макферрены заказали отбивные котлеты в панировке с картофельным пюре, стручковой фасолью, консервированной кукурузой и морковным салатом желе. «Это вкусно», — одобрила выбор официантка. «Правда?» — спросил Гарольд. «Сама это ем», — ответила она. «Звучит обнадеживающе, когда персонал ест свою стряпню», — сказал он. «А какая к этому подлива?» «Желтая». «Полейте ею мясо, пожалуйста». «Попрошу на кухне, я только подаю». «Если можно», — попросил он. «И еще черный кофе, когда выдастся минутка. Премного благодарю». Официантка передала их заказ и принесла им кофе и молоко, а вскоре и тарелки с едой. Они сидели за столом в маленьком кафе и тихо, сосредоточенно ели. Когда братья закончили, то заказали себе и девушке яблочный крамбл с шариком мороженого, но она съела только половину своей порции. Они оплатили счет и прошли квартал к универмагу. В витринах магазина была выставлена мебель для спален, диваны для гостиных и светильники. Едва они вошли, их встретила бойкая коренастая женщина средних лет в коричневом платье. «Чем могу помочь?» — спросила она. «Мы ищем отдел детских кроваток», — сказал Гарольд. «Детских кроваток?» «Да, мэм». «Намереваемся купить одну», — он подмигнул девушке. «Хотим рассмотреть то, что у вас есть». «Тогда следуйте за мной», — ответила продавщица. Они прошли за ней мимо рядов с товарами в дальний угол. «Вот то, что мы предлагаем», — сказала она. Там стояли десятки детских кроваток, уже собранных, снабженных матрасами и детскими одеялами, рядом с комодами и пеленальными столиками им в тон. Братья изумленно оглядели их, посмотрели на девушку. Она стояла в сторонке, не говоря ни слова. «Может, расскажете про них?» — предложил Гарольд. «С радостью», — ответила продавщица. «В детской кроватке важно нетоксичное покрытие, за которым легко ухаживать. Пластиковая рейка для прорезывания зубов. Нужна сторона, которая поднимается и опускается, чтобы проще было класть и брать на руки ребенка. Ролики с капором. Цельная опора для матраса. В этой модели есть кронштейны, и матрас можно регулировать на разных уровнях. В этой есть бортик, который опускается при нажатии коленом, а в этой, когда отпускаете эти две защелки. Эта модель позволяет превратить ее в кроватку для ребенка 3 лет, если вовсе убрать бортики». Она замолчала в ожидании, заложив руки за спину. «У вас еще есть вопросы?» «А зачем нужны ролики с капором?» — спросил Гарольд. «Для украшения». «Мэм?» «Так красивее». «Полагаю, важно, как выглядят колеса». «Это дополнительная опция», — сказала она. «Некоторым нравится». «Ясно», — ответил он. Братья Макферрены подошли к детским кроваткам и принялись их разглядывать. Они двигали то, что движется, поднимали и опускали бортики, обошли каждую кроватку, прилаживали высоту, заглядывали внутрь, толкали и катали их вперед-назад. Реймонд перегнулся и ударил кулаком по матрасу в одной из кроваток, отчего тот подпрыгнул. «Что думаешь, Виктория?» — спросил он. «Как насчет этой?» «Слишком дорого», — ответила она. «Все они дорогие». «Позволь нам об этом беспокоиться. Какая тебе больше всех нравится?» «Не знаю», — ответила она, огляделась. «Может, это?» — она указала на самую дешевую. «Это хорошее», — сказал Реймонд. «Мне самому нравится вон та». Они продолжили смотреть. Наконец, братья Макферрены выбрали ту, что можно превратить в кроватку для ребенка постарше, самую дорогую. У нее были вырезанные плотником балясины, изголовья из цельного дерева. Она показалась им достаточно крепкой, а боковины регулировались и легко ездили на направляющих. Братья решили, что у девушки это не вызовет трудностей. «У вас ведь она в наличии, полагаю», — уточнил Гарольд. «Разумеется», — ответила продавщица. «Может, принесете одну?» «Но вы же понимаете, что матрас не включен». «Нет». «Нет, матрасы не входят в стоимость, не по этой цене». «Что ж, мэм», — сказал Гарольд, — «нам нужна кроватка, и мы предпочтем, чтобы она была с матрасом. У этой девушки будет ребенок, он не может спать на доске, даже если та регулируется на 3 уровнях». «Какой вы хотите выбрать?» — спросила продавщица. «Есть такие варианты». Она принялась показывать им матрасы. Они выбрали тот, что казался достаточно твердым, когда сжимали и переворачивали его, а к нему добавили несколько наборов белья и теплых одеял. Девушка смотрела на все это, будто ее это не касалось. Она стала очень тихой. Наконец она проговорила. «Вы не можете подождать? Это слишком. Вы не должны все это делать». «А в чем дело?» — спросил Гарольд. «Нам все это в радость. Мы думали, тебе тоже. Но это слишком дорого. Зачем вы это делаете?» «Все хорошо», — ответил он. Он хотел ее обнять, но остановился. Заглянул ей в лицо. «Все хорошо», — повторил он. «Правда. Просто поверь нам». Глаза девушки наполнились слезами, хотя она не издала ни звука. Гарольд достал из заднего кармана брюк платок и подал ей. Она вытерла глаза, высморкалась и вернула платок ему. «Хочешь, оставь себе?» — спросил Гарольд. Она покачала головой. Продавщица спросила. «Вам еще это нужно?» Гарольд убрал платок и повернулся к ней. «Да, мэм, мы не передумали. Мы все еще хотим это». «Очень хорошо, я просто удостоверилась». «Все так и есть». Она позвала паренька-грузчика и отправила его на склад. Он вернулся с двумя большими плоскими картонными коробками на тележке, подкатил ее к прилавку. Продавщица пробила покупки, спросила, наличными или картой? «Я выпишу вам банковский чек», — сказал Реймонд. Он склонился над прилавком, уперся в него локтем и принялся коряво писать в чековой книжке. Закончив, проверил написанное, сложил чек, оторвал его, помахал им и передал женщине. Она взглянула на него. «Можно посмотреть ваши документы?» Он вынул старый бумажник из внутреннего кармана пальто и выудил из него водительские права. Она оглядела их, затем снова посмотрела на него. «Не знала, что на права разрешается фотографироваться в шляпе», — заметила она. «В Холте можно», — ответил он. «А в чем дело? Я не похож?» «О, я вижу явное сходство», — проговорила она. Она вернула ему права, и он их убрал. Затем она закончила пробивать покупки и выдала им чек. «Благодарим вас за покупку», — сказала она. Грузчик бодро двинулся к выходу с новым матрасом и кроваткой в плоских картонных, ярко разукрашенных фабричных упаковках, но прошел совсем немного. «Сынок», — окликнул его Гарольд, — «можешь остановиться здесь, это лишнее». «Я собирался выкатить их для вас». «Все нормально». Братья Макфероны подхватили обе коробки и вместе вынесли их, как складную лестницу, под мышкой. Один старик в хорошей шляпе проследовал за другим на тротуар, и так они преодолели квартал до пикапа. Девушка шла за ними с пакетом, в котором лежало постельное белье и одеяло. Вместе они представляли своеобразное шествие. Люди на площади, пришедшие за покупками, женщины и девушки-подростки, пенсионеры, все смотрели, как они идут, оглядывались на двух стариков и беременную девушку. Снаружи уже похолодало, и солнце начало клониться к закату, а через дорогу гранитное здание суда высилось и серело под зеленой черепичной крышей. Они убрали коробки в кузов пикапа, припаркованного на обочине, закрепили желтой бечевкой из ящика с инструментами, затем выехали на дорогу и неспешно покинули город, а потом и долину реки Саут-Плат и вернулись на холодные зимние высокие равнины. Когда они добрались до дома, был уже вечер. Ранние сумерки конца декабря, низкое темнеющее небо. Преодолевая последний небольшой подъем перед поворотом к дому, они увидели, что на гравийной дороге стоит скот. В свете фар глаза животных мерцали, как рубины. Одна из старых коров и три двухлетние телки выбрались за забор, все стельные. — Погоди, — произнес Реймонд. — Я их вижу, — ответил Гарольд. Корова стояла боком посреди дороги, подняла голову и смотрела, как подъезжает пикап, затем развернулась и прыгнула в канаву. Тёлки прыгнули за ней следом. «Четыре насчитал!» — Гарольд кивнул. Они медленно проехали мимо, следя за животными, довезли девушку до дома и вошли с ней внутрь, надели рабочие ботинки, куртки и теплые шапки, затем вернулись на мороз, нашли коров и погнали по канаве вдоль дороги до самых ворот. Реймонд выбрался из машины, открыл ворота, а Гарольд поехал вперед и направил скотину в сторону дома. Животные помчались вдоль забора в ярком свете передних фар, топча сорную траву в канаве. Их животы раскачивались, зады дрожали, копыта выбрасывались в стороны в странной коровьей манере, снег летел из-под них комьями. Реймонд стоял на дороге и ждал. Когда животные подошли к воротам, он закричал и захлопал руками, и они легко вбежали внутрь. Он забрался в машину и вместе они погнали скотину дальше на пастбище, прочь от забора. Понаблюдали еще, чтобы понять, куда коровы пойдут. К этому времени уже совсем стемнело, еще больше похолодало. Они выехали с пастбища, а когда вошли в дом, во дворе зажегся фонарь, со столба рядом с гаражом палился фиолетовый свет. Братья взошли на ступеньки крыльца, вытерли ноги, но как только вошли на кухню, замерли. Они обнаружили, что девушка обогрела комнату и зажгла в ней свет, а на плите уже был готов теплый ужин, и квадратный деревянный кухонный стол был накрыт на троих со старым сервизом и старинным столовым серебром. — Что ж, Боже правый, — проговорил Гарольд, — ты только глянь. — Да уж, — отозвался Реймонд. «Вспоминаю, как это делала мама». «Может, вы хотите присесть?» — сказала девушка. Она стояла у плиты с белым полотенцем вокруг раздавшейся талии. Лицо ее порозовело от готовки, черные глаза сияли. «Все готово», — объявила она. «Может, мы поедим здесь сегодня, если не возражаете? Так уютнее». «Что ж, конечно», — согласился Гарольд. «Почему бы нет?» Братья вымылись, и все трое ели вместе на кухне, обсуждали поездку в Филлипс, продавщицу в магазине в коричневом платье и паренька-грузчика с тележкой, выражение его лица. А после ужина девушка читала вслух инструкцию, пока братья Макфероны собирали кроватку. Закончив, они поставили ее у теплой внутренней стены в спальне девушки, застелив матрас новой простыней, аккуратно сложив теплое одеяло. А потом братья вышли в гостиную и смотрели десятичасовые новости, пока девушка мыла посуду после ужина и убирала на кухне. Позже, лежа в старой мягкой двуспальной постели, которая когда-то была брачным ложем четы Макферонов, девушка не спала. Довольная и радостная, она разглядывала кроватку. Та сверкала на фоне старых блеклых обоев в розовый цветочек. Блестел лак. Девушка воображала, как смотрит на маленькое личико, на лежащего в кроватке ребенка. Представляла, что будет чувствовать тогда. В половине одиннадцатого она услышала, как братья поднимаются по лестнице в своей спальне, их шаги по сосновым полам. На другой день она проспала в своей комнате до середины утра, как и в предыдущие 6 дней каникул, но теперь это ощущалось иначе. Теперь все было хорошо. Братья Макфероны решили, что у 17-летних девушек так принято. Это уже было неважно. Они не знали, что с этим делать, даже если бы хотели что-то изменить, но теперь их это не волновало. 2 дня спустя наступил Новый год, а на следующий день в школе вновь начались занятия.